Глава вторая. Это было давно. Десятилетия прошли с тех пор, но он помнил те дни, словно это было вчера. Официальная жена патриарха привела в мир первого наследника. Он был рожден, чтобы в будущем возглавить этот великий клан. Его мать была почитаемой женщиной, и любой смертный обязан был кланяться ей в ноги. А затем, через время, совсем небольшое, всего через год, ее величие стремительно померкло, исчезло за светом новой, действительно ослепительной женщины, которая вошла в этот дом, в это поместье. Любимая наложница, вторая жена, бельмо на глазу настоящей хозяйки, а еще ее настоящий позор, ведь ее муж, глава этого клана, действительно эту любовницу любил. Любил так сильно, что даже собаки в трущобах о его увлечении слышали. Эрзан, законный наследник, первый сын. В те дни он был слишком мал, но даже так он отлично помнил те слезы, которые лила его мать, проклиная эту женщину. Он точно помнил тот гнев, который она испытывала и к ней, и к его отцу. И точно помнил ту радость, которую она испытала, когда эту наложницу забрали. Все же она была действительно сильна. Всего пару слов доброжелателей было достаточно, чтобы Альянс обратил на нее взор, и она не смогла бы ему сопротивляться. А доброжелателей у этой женщины было предостаточно. О ней все забыли. Все. Он был уверен, что никогда больше ее не встретит, что никогда больше не услышит это имя. Но она была здесь. Его привели на допрос именно к ней, к женщине, которую он, как ни пытался, просто не мог вспомнить. Когда ее забрали, ему лишь 4 года исполнилось. Ее внешность он знал только по картине на стене в поместье, но он помнил, знал эти глаза. Эти глаза, которые еще много лет отравляли его существование. Глаза, которые он ненавидел всем сердцем. «Давно не виделись». «Мама», — проговорил он, улыбаясь так, словно стоял перед своей матерью. Если он ее не помнил, то и она его. Когда ее забрали, Азару вообще было чуть больше года. Как бы она могла его запомнить? От его слов, сказанных очень тихо и почти ласково на всю тюрьму, тут же опустилась тишина. Встречающая госпожу стражница так сильно выпучила глаза, что казалось, они вот-вот выпадут. Она не смела поверить, что только что услышала. Да у нее вся жизнь тут же перед глазами пролетела. «Значит, его доставили из моего мира?» И напротив. Так, кому эти слова обращались, та, кто должна была быть шокирована больше всех, даже не повела бровью. На ее лице была багровая вуаль, но под ней ни один мускул от этих слов не дрогнул. Ее взгляд был полон интереса, но стоило ей услышать эти слова, как он лишь на мгновение тут же блеснул удивлением, а затем быстро сменился на полный безразличия взор. «Это я, Азар!» — тут же заговорил пленник, хлопнув себя по груди. «Эрзан, ублюдок, преследовал меня и хотел убить! Он спелся с демонами и бежал из клана, став предателем всего Альянса. Это он убил того молодого господина!» «Я тебя не спрашивала», — негромко фыркнула женщина, бросив на пленника еще один безразличный взгляд, который теперь становился слегка опасным. «Госпожа!» — запнулась стражница, не совсем понимая, что именно происходит. Сперва она думала, что если эта женщина узнает, как она обращалась с ее сыном, то этот день точно станет для нее последним, а сейчас ей казалось, что ей вообще на этого сына наплевать. «Господин первый протектор лично распорядился, чтобы мы его допросили», — заговорила стражница, не смея больше нервировать свою госпожу. Так как она действительно этой женщиной восхищалась, никто, как она, не знал, насколько может быть опасно пренебрегать ее приказом или словом. «Мы должны выследить убийцу старейшины и всех, кто с этим связан». «Почему она не смотрит на меня?» — думал в этот момент пленник. «Что за безразличие? Что за отвратительный взгляд? Он ненавидел эту женщину, но еще больше ненавидел брата, который все еще шел за ним по пятам, который все еще отравлял ему жизнь одним своим существованием, который отнял у него все и продолжал это делать раз за разом. «В этот раз я немного отыграюсь», — думал он, смотря на эту женщину. «Так же, как ты. Отнял у меня все, я отниму последнее, что у тебя осталось». «Мама!» — сказал он, скрипнув зубами. «Я хочу отомстить ему. Этот ублюдок подчиняется демону. Он предал нашего отца, объединился с монстрами. Из-за него даже имперская принцесса была ранена. Он пришел в империю с этими тварями и убил молодого господина из Альянса, а затем пришел сюда, чтобы убить меня. Он идет за мной, потому что ваш человек меня выкрал. Позвольте мне тоже сразиться с ним. Я хочу сам отомстить ему за все унижения». «Ясно», — коротко ответила на эти выкрики его мать, безразлично отмахнувшись, как от насекомого. «Госпожа», — снова заговорила стражница, теперь уже точно уверенная, что что-то в их взаимоотношениях не так. «Это правда ваш сын?» — уточнила она, желая понять, могут они использовать этого парня как приманку или нет. «Какая разница?» — усмехнулась та, все еще не показывая на лице никаких эмоций. «Нам приказали о нем позаботиться, да?» — спросила она, как бы озвучивая очевидное, а затем, окинув взглядом запертую камеру, невыразительно покачала головой. «Этого недостаточно. Прошу прощения», — протянула та. «Запри его на нижнем ярусе», — кивнула та. «В самой дальней камере. Засунь так далеко, чтобы даже свет духовных камней до него добраться не мог». «Ясно», — улыбнулась та, только сейчас слегка проявив эмоции. «Мы должны хорошо о нем позаботиться, так что спрячь его так далеко, чтобы даже тараканы и мухи не могли понять, как глубоко этот ублюдок спрятан». «Слушаюсь», — кивнула та, чувствуя, как по спине холодок пробежал. Как она и думала, эта женщина была очень жестока, а к этому парню, кажется, проявила даже излишнее внимание, отчего последний точно будет только страдать. «Почему?» — тут же взорвался пленник. «Что я такого сделал?» «Не шуми», — усмехнулась стражница, проводив взглядом уже отдаляющуюся от них госпожу. «Кажется, ты ей не понравился», — продолжала она, улыбаясь все сильнее. «Теперь я тебе действительно сочувствую».